Глава 11. «Миленький ты мой, возьми меня с собой, там, в краю далеком, буду тебе женой». Компания дружно подхватила и еще раз пропела: «Там, в краю далеком, буду тебе женой». Хлебников громко подпевал, хотя знал точно, голос есть, а вот со слухом проблемы. Однако в отличной компании сдерживать прекрасные порывы смысла не видел. Тесть, крепкий широкоплечий мужик, гармошку свою любил, но не щадил, рвал меха без сожаления, только бы угодить честной компании. Да и причина была. Она, то есть причина эта, сидела напротив, тоже пела, сверкая золотыми коронками на коренных зубах. Тесть Хлебникова похоронил жену несколько лет тому назад. Та ушла тихо после продолжительной болезни. После похорон мужик замкнулся, одичал и никого не желал видеть. Анастасия, дочь, волновалась за отца, боялась, что тот обнимется со стаканом. Но постепенно тесть пришел в себя, и чета Хлебниковых решила пристроить пенсионера в добрые руки и крепкие объятья. Кандидатура появилась, словно ждала именно этого момента. Приветливая, интеллигентная женщина переехала из ближнего зарубежья и поселилась в их подъезде этажом выше некоторое время тому назад. Может, в другое время тесть бы заортачился, но пропустить день рождения дочери он не мог. Компания собралась небольшая, человек 10, друзья, коллеги по работе и родственники. Гуляли весело. Одна песня заканчивалась, начиналась другая, еще веселее. Анастасия махнула мужу рукой через стол, мол, помоги на кухне. Оба выскочили, приплясывая. По дороге встретились и подмигнули друг другу. То, что задумали, вроде воплощается. Заметил, батя сегодня в ударе. Настя открыла духовку, и оттуда повалил ароматный печеный куриный дух. Давно я его таким не видел. Михаил полез в холодильник за холодной водкой. Миш, кажется, твой телефон звонит. Жена перекладывала кур на расписное фарфоровое блюдо. Иди ответь, все равно ведь не отстанут. Хлебников схватил трубку и скрылся в ванной. Это оказался дежурный следователь Игорь Ковалев. «Михаил, добрый вечер. Извини, что праздник порчу. Знаю, что у жены сегодня день рождения, но считаю себя обязанным сообщить. Давай ближе к делу. Молодой труп обнаружил». «Не понял, это ты про кого?» «Про твоего напарника, Вильницкого. Ему чуть голову не проломили. Хорошо удар прошелся вскользь. Доктор со скорой помощи рану обработал и повязку наложил. Хотели его в больницу забрать, но Валера уперся, как баран». «А чей труп?» «Некая Немоляева Александра Федоровна». «Полицию кто вызвал?» «Так Вильницкий. Как только немного очухался от удара, сразу позвонил в управление». «Мы выехали на место немедленно». «Где это произошло?» Ковалев назвал адрес. «Буду через несколько минут». Михаил вернулся на кухню. Жена еще колдовала с курами. «Ну, где тебя носит? Пошли к гостям». Анастасия торжественно подняла блюдо. «Подожди, мне надо уехать. Валерка попал в неприятную ситуацию. Но без тебя напарник не обойдется. Я несу за него ответственность. Он молодой, опыта мало, шкура еще не огрубела». «Ну ты выпил. Вечер на дворе. Как доберешься?» «Такси вызову». «Никого вызывать не надо. Сейчас кур отнесу и поедем». «А гости?» «Гостям и без нас весело. Накажу отцу, чтобы провожал и на посошок налил. Все люди свои, поймут». По вечерним улицам добрались до места быстро. Хлебников наказал жене, чтобы ждала его в машине, а сам отправился на освещенную автомобильными фарами и фонарями детскую площадку. Тело уже уложили в пластиковый мешок. Вильницкий растерянно стоял неподалеку. «Давай рассказывай из первых уст, что произошло?» Валера вздрогнул от неожиданности. не предполагал вас здесь увидеть. И я ничего подобного от тебя не ожидал. Хлебников уцепил Валеру под руку и отвел в сторону. С самого начала. Вильницкий устал, раскалывалась голова, но он уже в десятый раз объяснил, каким образом попал в этот дом, на эту площадку, и каким образом получил удар по голове. «Я же тебе наказывал! Не лезть, куда тебя не просят! Мужик этот пусть сам с лишними душами разбирается! Это дело ЖЭКа, паспортного стола, участкового!» Хлебников разошелся не на шутку, подхлестывал выпитый алкоголь и досада на молодого напарника. Просто взял и сломал праздничный вечер. Гости без хозяев обгладывают кости ароматной курицы и пьют вино. Однако в глубине души Михаил понимал, что причиной раздражения является именно Вильницкий. Ну куда полез бестолковый? Нет ни опыта, ни сноровки. А если бы не по голове, а в живот ножом? Как матери объяснить? Дай посмотрю. Хлебников повернул к свету голову напарника, чтобы рассмотреть рану. Ничего, до свадьбы заживет. Пойдем, отвезу тебя домой. Спасибо, я на машине. Я лучше здесь побуду. У этой женщины дети одни дома. Допрашивать их сейчас нельзя. Спят. Вдруг они убийцу видели, и убийца это знает. Где их отец? В ночную смену где-то работает. Валера вспомнил бездонные глаза детей, и у него защемило сердце. Я за них вроде в ответе. Все мы в ответе за кого-нибудь, философски рассудил Михаил. Хорошо, сдашь ребятишек отцу, когда тот вернется, и отправляйся домой спать. Завтра даю тебе выходной. И последнее китайское предупреждение. Не лезь в это дело. Убийством занимается Игорь Ковалев. Вот он пусть роет, а ты не грузи на себя больше, чем можешь унести.